могущественное и святое именно это место. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы вновь пред Тобою и благодарим Тебя за привилегию поклоняться. Благодарим Тебя за привилегию распространяться в Твоих пространствах. И глаголы Твои вечные да наполнят сегодня святых Твоих. Позволь нам раствориться в них. Позволь нам понять и познать имя Твое святое настолько, чтобы все сатанинские твердыни в жизни святых Твоих были разрушены. Позволь сегодня нам увидеть то, чего мы никогда не видели. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые и ответь на молитвы народа Твоего. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты с нами, Ты здесь. И мы будем поклоняться в песнопении нашем, в поклонении нашем и в слышании Слова Твоего, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Чисел, глава 27. «И пришли дочери Салпада, сына Хеферова, сына Галадова, сына Махирова, сына Манассеина, сына Иосифа. И вот имена дочерей его – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисея и пред Елиазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа скинии собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавай удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, дайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его, и да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею». Весьма знаменательное и поучительное место Священного Писания для Церкви Божией. Дочери Салпадовы – это дочери Иосифа. Так получилось в их жизни, что отец их умер. Правда, он не был, как они говорили, со скопищем Кореевым. Он за свой грех умер. Его грех не был настолько тяжким. Если бы он умер за грех вместе с Кореем, они не смели бы прийти и претендовать на удел. Но все-таки они осмелились. Представьте себе эти четыре девушки. Предстали пред многомиллионное общество, или же пред представителей их, пред начальство, князья общества, первосвященник Елиазар и вождь Моисей. И они отважились предстать и требовать удела. Они не просто просили, они заявляли свои права. Они говорят: за что исчезать племени отца нашего, если не было у него сына? Если бы был бы сын, то сейчас удел был бы сыну. Так повелось в Израиле, так было на Древнем Востоке. Удел всегда передавался по мужской линии, мужскому полу. Но здесь оказалось так, что смерть перерезала, и удела они не могли получить, потому что они потеряли со смертью наследство в Израиле. Со смертью их отца практически у них погасла надежда. Мало того, братьев не оказалось, у них были только одни сестры. Теперь не было никакой надежды, как будто бы получить наследственный удел. Но они знали, что этот удел принадлежит им по праву от Бога. Что Бог сказал: это принадлежит вам, это принадлежало их отцу, это принадлежало бы братьям их, если бы они были, и они вошли бы в этот удел, но братьев не было, а отец умер. Что делать? Они приходят к Моисею, приходят к князьям, приходят к Елиазару, пред все общество Израилево. И когда они заявили о своих требованиях, то Моисей был застигнут врасплох. Он не знал, что отвечать. Этот муж, который был уже очень опытным и очень много имел с Богом общения и знал очень много. Но вот на такой вопрос он не мог ответить. Действительно, давать ему дело или не давать, правду ли они говорят или неправду говорят. И он представил это дело Господу. И Господь говорит, они говорят правду. Слово «правда» — это значит, они говорят от моего имени. Правда исходит только от истины, от Бога. Они говорят от меня. То есть у них достаточно веры. Несмотря на то, что у отца их не было веры, и он пал за свое неверие костями в пустыне, потому что он не захотел войти в землю Хананскую, он отказался от удела. Он сказал, мы не можем войти, там живут исполины. И их отец был в числе людей, которые просто говорили, мы не можем войти. Только два человека из всего общества мужчин, которые говорили, мы можем. И вдруг перед нами предстают четыре девушки, которые имели в сердце веру в тот момент, когда все мужчины сказали, мы не можем войти, за исключением двух. И эти четыре девушки имели твердую веру на наследство, что Бог обещал, то Он исполнит. Они имели эту веру. И вот теперь Бог дает новый закон. Вы скажете, а что, Бог не учел это? Почему Бог сразу не дал этого закона? Нет, конечно же, Бог все видел, Бог все учел и Бог все рассчитал. Но некоторые законы Бог будет давать тогда, когда мы будем заявлять наши права на наше наследство. Он сказал, что оно принадлежит вам, но смерть перерезала наследство. Теперь, хорошо, смерть, но Бог же выше смерти. Дочери Салпада, вы верили в Бога, который выше смерти, который господствует над смертью. Нету братьев по мужской линии. Но они верили, если Бог обещал, Он должен как-то исполнить. И они пошли и стали претендовать на удел. Это была их вера. И в это время их вера засияла на многомиллионное общество. Вот здесь многие увидели. Те, которые пренебрегают женщин, считают их, что они не имеют того интеллекта, как имеют мужчины. Сколько сегодня мужчин, погрязших в религиозности, полагают, что женщина не обладает таким интеллектом, как они, и она не способна делать то, что способны делать они. Да, она не способна делать, у нее другие функции, но вы также не способны делать, что способна делать она. Но интеллект у нее не ниже. Интеллект у нее точно такой же, как и у мужчин. Точно такой же. У нее есть свои просто особенности, как и у мужчины есть свои особенности. Но тем не менее, насчет веры и обетований Божиих, их оказалось больше. Только два человека, которые сказали, мы войдем и завладеем этой землею. Теперь Бог сегодня нам показывает четыре девушки, которые сохранили веру, и эта вера настолько была мужественной, что они могли пробиться и предстать пред обществом. Это не просто было пройти, в любое время вы не могли прийти. Если есть какой-то завод или какая-то фабрика, и там тысячи, десятки тысяч рабочих. Попробуйте просто так войти в кабинет к директору без назначения, без аппоинтмента. Вы не можете этого сделать. Но они все-таки добились. Видимо, они сказали, мы хотим, и они предстали. Они добились этой аудиенции и заявили свои права на свое наследство. Это была их вера. И в это время Бог показал веру. Бог всегда хочет показать веру, в свое время Он покажет, когда святые при всех своих обстоятельствах смерть все разрушила. Постоянные атаки смерти разрушают наследственный удел, то есть они разрушают и перекрывают путь к наследственному уделу. Наследственный удел во Христе Иисусе – это все обетования Божии. Это обетования, которых сказал Иисус. «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, больше сих сотворит, ибо Я к Отцу Моему иду». Вот наследственное обетование верующим на земле. Он не говорил об обетованиях на небе. Там есть совершенно другие обетования, но Он говорил об обетованиях на земле, когда мы будем в смертном теле. «Верующий в Меня, дела, которые Я творю, больше сих сотворит, ибо Я к Отцу Моему иду». За все время, повторяю, за все время, Церковь никогда еще не достигала такой полноты, чтобы творить больше, чем творил Иисус. Конечно, теологи вышли из положения легко, они сказали, конечно, один человек не творил, столько творил Иисус, но если взять вместе взятых всех, то, конечно же, они сотворили больше, чем сотворил Иисус. Но Иисус не говорит о всех, Он говорит об отдельной личности. Он говорит: верующие в Меня, не верующие, а верующие в Меня, дела, которые Я творю, больше сих сотворит, ибо Я к Отцу Моему иду. Это значит, Бог имеет конкретную отдельную личность. Если она будет веровать в Него, то она будет творить больше, чем творил Иисус. Это наследственный удел каждой отдельной личности во Христе Иисусе. Теперь все это многомиллионное общество сказало: это невозможно. Мы не Иисус, мы все-таки люди. Иисус всегда заявлял, что Он тоже человек. Сын человеческий, Сын человеческий. Он все время говорил об этом в Своем имени. И Слово Божие говорит, как Бог помазал Духом Святым Иисуса. Следовательно, Бог помазал Духом Святым Иисуса. Иисус обещал, что это помазание Духа Святого верующим в Него будет работать больше. Почему? Вы скажете: почему, Господи, ведь Ты сильнее, выше, Ты начальник, от Тебя мы берем, почему я должен творить больше? Почему так должно получиться? По одной причине, мы будем рассуждать это в следующей главе. По одной причине, для того, чтобы творить большие дела, нужна смерть Иисуса, смерть наследника. А ее тогда еще не было, и поэтому Он не мог творить тех дел, которые хотел творить. Он сказал: огонь я пришел низвесть на землю, и как я томлюсь. Слово «томлюсь», греческий подлинник, оригинал говорит: я заперт, я ограничен. Я не могу сделать очень многое, то, чего хочу. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Томление, ограниченность и запертость преследовали Иисуса в Его жизни. Он не был свободен в Своих чудесах, как мы проповедуем. Он определенно сказал: я заперт, я ограничен. Почему? Повторяю, потому что не было еще жертвы, через которую Отец будет творить все. Этой жертвой должен быть стать Иисус. Кровь тельцов и козлов не могла позволить Ему творить эти чудеса. Это прообразная кровь, это образные жертвы, но Он был настоящей жертвой, истинной жертвой, абсолютной жертвой. И Слово Божие определенно говорит: доколе наследник жив, то вы не имеете права на наследство. Они у вас есть, но вы не можете войти в эти права. Но как только наследник умрет, вы можете войти в эти права. Вы можете войти в этот наследственный удел. Но наследник был жив. Теперь, когда наследник умер, мы должны понять, не потому, что мы выше Иисуса, потому что смерть Иисуса открыла неограниченные возможности каждому отдельному человеку сотворить в этой жизни больше, нежели сотворил Иисус. Вы скажете: это только слова. Я уже близок к смерти. Успею ли, смогу ли? Дочерям Салпадовым смерть перерезала путь к наследству. Все, кончено. Отец умер. Наследство по мужской линии. Братьев нет. Что они сделали? Они сказали: за что исчезать имени отца нашего? Вы знаете, что Бог благодати прославляется там, когда мы скажем: почему благодать должна не действовать только потому, что я уже стар и в летах преклонных? Почему благодать должна прекратить свое значение, потому что я не слышала или не слышал об этом раньше? Почему благодать должна прекратить действие свое? Нет, жены веры и мужи веры скажут: нет. Смерть смотрит вам в лицо, болезнь разъедает вас. У вас образы смерти, отбросьте ее. Обетования во Христе Иисусе непреложны. Они не зависят от смерти, от вашей болезни и от ваших лет. Они не зависят от потерянного времени. Как только вы встали на священную землю и на позицию, то есть на Слово Божие, вы можете по благодати требовать, востребовать свой удел. У вас ничего уже не осталось, но Бог скажет: вы правы. Он покажет, и ваша вера засияет. Это вера немногих, дочери Иосифа. Славная, чистая вера, свидетельство на весь Израиль. Там было много князей, там Моисей, который, сейчас мы будем читать дальше, потерял свое наследство, свой удел. Он не войдет в землю, а эти войдут. Потому что на протяжении всего этого пути эти девочки никогда не усомнились в обетованиях Божьих. Они всегда веровали в святого Бога Израилева. И вот теперь их вера засияла, и Моисей был застигнут врасплох. Он не мог понять, это вера или это дерзость? Это дерзновение или это дерзость? Как рассматривать поступок этих девушек? Либо они дерзостные, либо они просто мужественные, смелые и славные девушки. Оказалось, мужественные, смелые, славные дочери Израилевы, которые стали наряду на одной платформе с Иисусом Навиным и Халевом, сыном Иефониным. На одном ряду. Когда Бог будет давать награды в небесах Халеву и Иисусу Навину, дочери Салпада будут там. Их имена записаны на священных страницах, точно так, как записаны имена Иисуса Навина и Халева, мужей веры. Бог отметил их имена. Миллионы девушек было там, но имена четырех отмечены. Их вера. Вы скажете, но другие тоже верили. Запомните, верят только тогда, когда есть кризис и когда по-человечески ничего нельзя сделать. Вот только тогда вера вступает в свои права, и только тогда нужна вера. Вера совершенно не нужна, если у меня все хорошо, у меня все есть. Вера нужна во время кризиса, во время депрессии, во время болезни, во время одиночества, во время скорбей. И тогда я верую, беру мою радость, и среди скорби начинаю радоваться. Я не вижу скорби, я побеждаю ее. Я поднимаюсь. Дух Святой очень скорбит и ревнует о нищете и убожестве народа Божьего. Редко кто поднимает голос. Будем поститься и молиться, чтобы пришли чудеса и знамения. Можете поститься сколько угодно и молиться, они не придут. Они приходят по вере. Конечно, вера тоже молится и тоже постится. Но есть люди, которые постятся и молятся без веры. Вот почему в их жизни ничего никогда не случалось. Вот почему эти пастора морили постами своей церкви и ничего не случалось. Люди не перерождались, люди не изменялись, люди не возрастали, люди просто костенели в религии, окоченели, становились мертвыми. Но когда приходит жизнь Божия, она начинает топить, растапливать лед. Он начинает оттаивать. И начинает появляться вера, что Бог может исполнить свои слова в моей жизни. Не в жизни рядом сидящего, в моей личной жизни. Он исполнит. И тогда появляется желание исследовать, а что же мне принадлежит. И когда мы начинаем исследовать, мы просто восторгаемся. Боже мой, я не знала, что я такая богатая. Я не знала, что у меня столько много власти. Я не знала никогда, что я такая красивая. Сколько сегодня людей с комплексами, женщин, мужчин, девушек и парней, которые смотрят на себя в зеркало и опускают, скорбят, уходят, обижаются на Бога, обижаются на своих родителей. Зачем вы меня таким родили? Я некрасивая, я несчастливая, я некрасивая. Все на меня смотрят, смеются. Но никто не знает, сколько там красоты Бог подарил святым своим. Эта красота могла бы превзойти все и привлечь к себе очень многих. Для Бога мы весьма прекрасны, и у Бога нет некрасивых детей. У Него настолько все прекрасные, которых Он родил по желанию. Они похожи все на Него. А мы даже не посмотрели на своего внутреннего человека. Вникай в себя и в учение, в себя этого внутреннего человека. Ни в коем случае нельзя вникать во внешнего человека. Как только вы вникнете во внешнего человека, вы пропали. Вы точно в этот образ отобразитесь. Но когда апостол Павел пишет Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, он имел в виду нового человека, созданного по Богу Иисусом Христом. И когда мы начинаем вникать в него, мы просто восторгаемся. Кто-то посмотрит и скажет, я еще несовершенный. Бог не рождает несовершенных. В совершенство приходит не наш дух, в совершенство приходит наша душа. Дух наш совершенен пред Богом. Он полностью похож на Бога, у него природа Бога. И когда мы становимся совершенными, это тогда, когда мы даем возможности совершенному новому человеку прийти к власти. Когда мы даем пищу новому человеку, не душе в первую очередь, а духу в первую очередь. Дух в первую очередь надо накормить, душа подождет, душа может и попаститься. Сколько сегодня людей, которые морят дух не в посте, а они его морят. Он не имеет никакой пищи. Все для души. Но если бы дух был силен, они бы увидели, как дух бы поднял бы душу на такую высоту головокружительную, что им бы никогда и не приснилось во сне. Однако они стремятся как-то благодетельствовать душу свою, забывая, что через дух только можно благодетельствовать свою душу, через свой дух. Это закон веры. Дух Святой сегодня скорбит, что церковь не хочет, она равнодушна к обетованиям Божьим. Пришли в собрание, посидели и ушли. Но Он хочет, чтобы мы ревновали об обетованиях. Не просто о чудесах и знамениях. Нет. Они будут следовать. Главное взять обетование, положение во Христе. Не чудеса и знамения, а свое положение во Христе Иисусе. Как только мы его берем, чудеса и знамения, как бесплатное приложение, будут следовать за нами. Люди хотят всегда бесплатное приложение и пренебрегают дорогую цену того, к чему это бесплатное приложение прилагается. Они пошли и проповедовали Слово Божие при последующих знамениях. Они следовали за Словом Божьим. Мы не желаем Слова Божия, мы желаем откровений, чтобы Бог нам что-то открывал, чтобы Бог что-то показывал, что-то говорил, чтобы Он исцелял, чтобы Он чудеса показывал, знамения, вот чего мы желаем. Это душа желает. Дух спокоен. Духу это не нужно. Дух не живет чудесами, знамениями. Совершенно. Дух живет Словом Божиим. Только Словом Божиим. И когда мы возжелаем Его, это обетование, эти слова принадлежат нам. Это Слово исцеляет. Это Слово творит знамения, чудеса. Это Слово возводит нас до совершенства Иисуса. Оно приводит нас в категорию 24 старцев или же в категорию младенца мужского пола. В волю совершенную, в мужа совершенного, в невесту, которая будет стоять в испещренной одежде, единственная отличенная у родительницы своей. Спасенных будет много, девиц без числа, это спасенные, наложницы, царицы, но она единственная. И когда сегодня люди претендуют на что-то, и когда Слово Божие разграничит и показывает, если вы претендуете, пожалуйста, поднимитесь по трехступенчатой ступеньке. Бог – личность тройственная, и у Него все в тройственной форме. Он не преподает нам двойчатых структур. Люди возмущаются иногда. Откуда вы взяли третье крещение? Откуда вы взяли третье рождение? Отсюда, из Писания. В силу того, что Бог тройственен. У Него тройственная воля, у Него тройственное рождение, у Него тройственное крещение. У Него все тройственное. И когда мы приходим, и Слово Божие говорит, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Люди, не вошедшие в совершенную волю, эти девушки, это люди совершенной воли. Совершенной воли. Бог не посмотрел, что они не мужчины. Он сказал, они правду говорят, и выдал закон. Слава Богу, что сегодня этот закон ставит всех на один уровень. Сегодня женщина может получать удел во Христе Иисусе, независимо от своего мужа. Если муж у нее умер, я имею в виду духовно умер, окостенел, больше не верит в обетование Божие, достаточно будем ходить в собрание и достаточно члены церкви, вот выберем себе какую-нибудь церковь, где мы можем иметь право голоса, демократическую церковь, потому что в демократии есть право голоса. Забывая, что вы всегда имеете право голоса пред Богом. Но это не значит, что это право голоса вы можете сказать, но это не значит, что вы можете требовать. Можете требовать только по Писанию. Если Бог это обещал, требуйте у Него. Он просто не обидится, если мы придем с требованием то, что Он обещал. Мы придем и скажем, Боже, Ты обещал, будь добр, исполни. Мы просим и говорим, Господи, яви нам милосердие Твое, и да явится обетование Твое, мы верим в них. Мы будем стоять на этих обетованиях, верить в них, провозглашать их. И в свое время Бог приведет вас пред все общество израильское, пред князей и людей веры Он поставит, и имена их засияют пред всеми. И Он назовет ваши имена, неизвестные безымянные имена. Назовет, потому что братьев нет, отец умер. Но может ли что изменить обетование Божие? Бог обещал. Скажите, есть ли в этой жизни что-то такое, что могло бы помешать взять удел? Неверие. Только оно может помешать. неверия. Остальное все ничего, ни смерть, ни начало, ни ангелы, ни силы. Ничто не может помешать взять обетование Божие, кроме неверия. Не лучше ли верить в Слово Божие? Поэтому сегодня мы для себя это оставим как славным уроком и склоним наши головы пред Небесным Отцом в благодарности за то, что у нас сегодня есть надежда, что все обетования Божьи во Христе Иисусе, да и аминь, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, что Слово Его, которое Он обещал, Он неизменный в Слове Бог, Он исполнит, лишь бы мы не поколебались в вере, а Он исполнит. Я буду читать дальше. Стих 12, 27 главы. «И сказал Господь Моисею, взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син, во время ропота общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах Меривы». Я пока не буду читать дальше, хочу остановиться на этих словах. Как будто бы горестные слова. Вот здесь мы встречаемся с тем, верующий в меня, дела, которые я творю, больше сих сотворит. Моисей являлся ясным прообразом Иисуса Христа. Ясным прообразом. Посмотри на эту землю. Бог дает ему милость, возводит его на гору Аварим и показывает ему красоту земли. Не такой, какой ее сделал Израиль, а такой, какую Бог ему давал. Девственную землю, в которой течет молоко и мед. Вот такую красивую, прекрасную, когда Бог дарит, Он дарит совершенную землю. Нет, Бог не показывал Моисею хананеев, ферезеев, филистимлян, живущих в этой земле. Он показал ему обетование Божие. Это то же, что делал Иисус. Но верующий в меня дела, которые я творю, больше сих сотворит. Он сказал, ты не войдешь в эту землю, но посмотреть я дам тебе посмотреть. Войдут дочери Салпада, войдут Иисус Навин и Халев из того рода. Вот это единственное из того рода. Конечно, войдут и все другие женщины, и все другие дети, которым тогда не было до 20 лет, они все войдут. Но суть не в том, что Бог прославил этих четырех дочерей, и Он дал им наследство, и Он закон дал, что любой может иметь наследство, независимо ни от чего, что удел не может зависеть ни от каких возможностей. И Бог ставит закон, кто бы у вас ни умер, что бы у вас ни случилось, наследственный удел принадлежит вам по праву. Если у вас родственники умерли, через которых вы можете получить наследственный удел, он все равно принадлежит вам. Вы знаете, что в этой жизни точно так же. Во всех странах мира существует закон. Если родственник умирает, и он не сделал завещание на кого-то, то его наследство достается самому близкому родственнику. Если он не сделал завещание кому-то, то оно достается самому близкому родственнику. Вы знаете, что когда умирают ваши родители, тогда характер их переходит к вам со всей силой. Их привычки, их грехи, их демоны, их суетная жизнь. Особенно опасно, когда умирает отец. И тогда все негативное вашего отца начинает господствовать над вами. Это наследство ваше. Вот почему важно отрекаться от суетной жизни, переданной нам от отцов. Потому что наши отцы, несмотря на свою веру, передают нам еще и жизнь по плоти. Жизнь в крови. И передавая ее, они передают нам суету, пришедшую от Адама по линии, по этой ветке, всю. И тогда мы начинаем страдать от проклятия, в которое попадаем. Все начинает идти кувырком в семье. Мы не поймем, что произошло. Сколько сегодня в семьях раздоры и споры из-за того, что люди не отреклись от суетной жизни, а если отреклись, то не верят в это сердцем. Исповедали один раз и все. Нужно каждый день исповедовать это устами и верить сердцем. И всякий раз, когда это подходит, молиться, чтобы Дух Святой давал нам видеть, когда эта суетная жизнь подходит и начинает ломиться в дверь, сказать ей, я отрекся, у меня больше нет этой жизни, она не принадлежит мне, это наследство уже не мое, юридически я от него отрекся, и только тогда я могу пользоваться наследством Божиим. Видите, для того, чтобы воспользоваться наследственным уделом, нужно отречься от того, что вы имеете здесь. Никто не может наследовать удел Божий, если у него есть удел его отцов. Сколько сегодня чистых христиан, любящих Господа, никогда не будут иметь его удела. То там, то сям в жизни у них что-то происходит, они радуются, но это не то. Наследственный удел мешает им воспользоваться уделом во Христе Иисусе. Для того, чтобы воспользоваться уделом, нужно хорошо понять смысл пророческих слов 44-го псалма. «Слушай, дочь, слыши, черь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Нужно хорошо понять принципы Иисуса, который сказал, «Кто возлюбит более отца, мать, жену или детей, более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником». Только ученики наследуют состояние учителя и его знания, его опыт, потому что он им передаст. Но Иисус сказал, вы не можете быть моими учениками, если не отречетесь от того, что имеете. От ваших душевных опытов, традиции, от вашей долгой христианской жизни. Вы знаете, когда люди начинают говорить, а вот в одной церкви, а вот один брат, а вот одна сестра, я просто возмущаюсь всегда. Почему они не обращаются к Слову Божьему? Когда встает какой-то вопрос, почему они не скажут, написано в книге Даниила или послание к Коринфянам, или в Откровении, или у Матфея, они говорят, вот такой-то брат, вот, или вот такой-то церкви, или я вот знаю случай. Это говорит о том, что люди эти далеки от Бога, они не знают Бога. Человек, знающий Бога, никогда не обращается к опыту личному. Не то, что к чужому опыту. Он не говорит, мы все прошли, нам это уже все известно. Запомните, в Слове Божьем постоянно есть новое. Не думайте, что вам все известно или мне все известно. Есть очень много еще, чего нам не известно. И что Бог желает нам открыть и дать, но Он никогда нам не даст, если мы не придем и не скажем, «Боже, мы верим, что то, что мы имеем, это не все. Открой нам новое, что принадлежит нам еще по праву». Дух Святой, открой, нужно об этом молиться, ревновать, искать. И тогда Дух Святой начнет открывать новое, новое и новое. Кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Этот стих приобретет величайшее значение в жизни отдельного христианина. Я говорю сейчас об отдельном христианине. Христианине, который в то же время принадлежит к обществу израильскому. Есть христиане, которые вообще не принадлежат к обществу израильскому, но они называют себя христианами. Скажите, какой церкви вы принадлежите? У них нет церкви. Они говорят, мы сами церковь. Приехал как-то к нам один брат. Я его спрашиваю, вы, брат, к какой церкви принадлежите? О, к седьмой, говорит. Как к седьмой? Наша церковь разделилась на 7 частей. Я к седьмой принадлежу. Я говорю, и сколько у вас членов этой седьмой? Я один. Но как же тело может состоять из одного члена? И когда члены делятся между собою, отсеките их, что произойдет с телом? Сколько сегодня людей, которые, в общем-то, не разделились, но они не могут примкнуть ни к какой церкви? Сколько сегодня людей, которые совершенно не понимают Бога? Но Бог сегодня показывает нам, что наше наследство во Христе Иисусе, верующие в Меня дела, которые Я творю, больше сих сотворит. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на Моисея. Скажите, он сейчас опечалился, скорбит и просит Бога, Господи, пожалуйста, а может, все-таки помилуешь? О чем он молится? Бог показал ему, я хотел, чтобы мы увидели прообраз. Он сказал, зайди на эту гору и умри. И прежде чем он зайдет и умрет, он дает ему последнее слово. Посмотрите, последние слова Моисея пред Богом. И сказал Моисей Господу, это Господь Моисею сказал, а теперь Моисей Богу говорит. «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух». А что, у других духа нету? Здесь говорится о Духе Святом. Не говорится о том, что твой дух, человека, в котором есть дух. и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елиазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елиазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса и поставил его пред Елиазаром священником и пред всем обществом. И возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Я всегда, когда читаю это место Священного Писания, всегда вижу трогательную картину, как Иисус передает полномочия Духу Святому. Иисус, уходя, поражу пастыря, и рассеются овцы. Он знал, что он сейчас умрет, и он знал, что овцы будут рассеяны. И он молился в Гефсимании отцу своему: «Отче, да будут они едино, как мы с тобой едино». Другими словами, это молитва Иисуса Христа, а не Моисея. Это не Моисей говорит Богу. Я хочу, чтобы мы увидели, Иисус говорит Богу: «Поставь над этим обществом человека, который бы входил и выходил пред ними, который бы вел их». Это Богу было приятно. У Моисея не было: «Боже, что ж ты делаешь?» Он переживал за дело, он любил трогательной любовью общество народа израильского, которое постоянно роптало и неоднократно хотело побить его камнями, которое постоянно обвиняло его, называло его то лжецом, то гордецом, то диктатором, как угодно. А он любил их, несмотря на все это. И говорит: «Поставь над ними человека». И Бог говорит: «Возьми себе Иисуса, в котором есть Дух». Иисус Навин является прообразом Духа Святого во всех книгах Священного Писания. Моисей является прообразом Иисуса. Пророка воздвигнет вам Господь, как меня. Его слушайте, всякая душа, которая не послушает слов пророка, того истребится из народа. Он говорил об Иисусе: «Так как меня, такого вам пророка Бог воздвигнет». Но Иисус опирался на Дух Святой. «Возьми и дай ему от славы твоей, он от моего возьмет и вам возвестит». Иисус Навин не ставил новых каких-то законов, он пользовался законами Моисея. К нему как-то пришел Халев и сказал: «Помнишь, как говорил Моисей, раб Божий? Он говорил, и он дал мне эту землю, он сказал, что она будет моею, позволь теперь мне пойти и сразиться». Несмотря на то, что мне уже 80, глаза мои видят так же, силы во мне столько же, когда посылал меня раб Господень Моисей. И он говорит Иисусу Навину: «Позволь мне пойти и сразиться с ними, с этими сынами Енаковыми». Он говорит: «Иди и сразись». Он пошел, сразился и завоевал эту гору. Это молитва Духу Святому. Иногда говорят: «Покажи, докажи нам на основании Писания, к какому Духу Святому ты обращаешься, разве можно ему непосредственно молиться и разговаривать с ним?» Да, Халев разговаривал с ним, с Иисусом Навиным, и сказал: «Господин мой, разреши мне. Мы знаем, что обетования Божие принадлежат нам по слову, и мы должны сказать: Дух Святой, позволь взять эти обетования». Потому что только по его разрешению, когда он скажет: «Иди», он пойдет с тобою. Иисус Навин всегда шел во главе народа своего. Здесь мы видим Иисуса, который стал перед учениками и дунул, и сказал: «Примите Духа Святого». Когда Моисей возложил руки и дал от славы, Моисей еще не умер. Иисус Навин не пришел еще к должности своей и не взял в управление. Он возьмет в управление народ, когда Иисус Навин умрет, то есть Моисей умрет. Но Моисей возложил на него руки. Я хочу сказать некоторым, которые говорят: «Ученики получили Дух Святой, когда Иисус дунул и сказал: примите Духа Святого». Нет, тогда они еще не получили Духа Святого. Слово Божие говорит, что Он еще ни на кого не сходил. Первый раз Он на учеников сошел в день Пятидесятницы после воскресения Иисуса, когда смерть Иисуса вошла в силу, когда юридический закон наследства вошел в силу. А здесь Он сказал только: примите Духа Святого. И дунул, как Моисей, возложил руки на Иисуса Навина и сказал народу: «Когда я уйду, Он остается, я даю Ему от славы». Это не то, что я умру и завещание я делаю. Нет, я при моей жизни возлагаю руки, даю ему от славы и передаю ему положение, которое занимаю я, функции, которые исполняю я. Когда я уйду, он их будет исполнять. Иисус все это сказал о Духе Святом. он от моего возьмет и вам возвестит». Итак, здесь мы встречаемся с Иисусом и Духом Святым, прообраз Духа Святого, Иисус Навин. «Возложи на Него руки». Двадцать восьмая глава. Я хотел бы, конечно, говорить о смерти Моисея, но мне придется еще говорить о ней, потому что народ Божий оплачет его, когда он уйдет от них. Но это напрасно. Иисус сказал, если я не уйду, он не придет. Потому что именно благодаря Его вы сможете сотворить больше, чем я. Потому что Иисус был помазан силой Святого Духа, но у Духа Святого не было в наличии смерти Иисуса. Теперь же, когда Дух Святой пришел от Иисуса к нам, то у Духа Святого в наличии есть смерть Иисуса. Вот почему мы сможем творить больше. Смерть Иисуса разрушит все сатанинские силы. Все. Основание все сатаны потрясет. Весь ад придет в обломки. Останется только прах. Не бойтесь дьявола, не бойтесь депрессии, не бойтесь дьявола. Потому что Иисус послал Дух Святой, и Дух Святой принес сокрушительную силу смерти. И если вы погружены в тройственную смерть Господа Иисуса, в тройственное крещение, вы разрушите ад до основания. Но если у вас будет двойчатая структура, два крещения, вы не сделаете этого. Нужно три крещения. Нужна смерть в полноте. Учение о крещениях – это учение о смерти, которой мы попираем смерть, попираем ад, разрушаем сатанинские силы и замыслы его относительно нас. Очень многие замыслы сатаны не были нам известны. Сатана их таил от нас. Он не говорил, что мы одержимы многими вещами. Он не говорил, что многие области нашей души захвачены им. Он делал иллюзию для нас, и мы думали, мы свободны. Но когда мы действительно пошли к Богу, вдруг мы почувствовали, мы не можем идти. Рука не поднимается. Слово не идет с уст. За место могу, я говорю, я не могу. За место у меня получится, я говорю, у меня не получается. Я пробовал много раз, но у меня не получается. Вот что мы начинаем говорить и исповедовать. Как будто бы Бог спрашивает, сколько раз вы пробовали. Он вообще не исходит, хоть тысячу раз. Стойте на слове и говорите то, что говорит Слово Божие. И не считайте, сколько раз говорите. Представьте Богу. А мы считаем, Боже, я не могу, если я еще один раз или два скажу, и это не произойдет, я навсегда замолчу. Если ты сегодня не исцелишь моего ребенка, я больше к тебе никогда не буду молиться. Вы что, Бога хотите в пятый угол загнать? Я слышал, как один говорил, Господи, если ты мою жену не исцелишь, я не буду проповедовать об исцелении. Запомните, Бога в пятый угол не загонишь. Вы попадете сами туда. Рано или поздно попадете, а потом торжествует. И Бог исцелил. Вы знаете, многие исцеления – это не Бог. Когда мы вот так вот говорим Богу, если ты не исцелишь, то я не буду проповедовать, или что я? Бог не будет исцелять. Исцеление в это время приходит, но оно не от Бога. Потому что Бог никогда не будет исцелять не по своему слову. Сегодня очень многие люди исцеляются не по Писанию и не от Христа. Вы скажете, не может быть, может. Иисус говорит, когда Он придет, многие пред Ним предстанут и скажут, Господи, мы именем Твоим исцеляли, бесов изгоняли и чудеса многие творили. Он говорит, отойдите, я никогда не знал вас. То есть слово «никогда не знал» это говорит о том, вы незаконно пользовались моим именем, исцеление было не от меня, и бесы уходили не от меня. Вы скажете, уходили все-таки? Они нет, никуда они не уходили. Они просто переходили из одного состояния в другое. Они просто вас оставляли и не мучили в видимой сфере, чтобы сохранить невидимую сферу для себя навечно. И вот здесь вы наконец-то встретитесь, что вы служили дьяволу, что вы были одержимыми, что вы были просто религиозные и одержимые люди и пойдете в бездну, в ад. Почему, скажете? Потому что вы не исследовали Священное Писание, не подчинялись Ему, не покорялись Ему. Слово Божие говорит, когда вы приходите к Богу, вы должны приходить с Его Словом. Дочери Салпада пришли и сказали, это удел наш, Моисей завещал его, нам, а отца не стало и братьев нет, дай его нам. А эти говорят, если ты не сделаешь вот тогда-то и тогда-то. Видите, вера умеет ожидать. И вера всегда безумна. Павел говорит, мы безумны Христа ради. слово «безумно», она независима от ума, она независима от интеллекта. Интеллект имеет логику, вера нелогична. Вера не имеет логики, вы поймите. Когда я начинаю иногда беседовать с людьми, они начинают логически следовать за мной. И я чувствую, что я дальше не могу говорить. Я говорю с человеком логики, я имею перед собой интеллект, а не дух человека. Для того, чтобы отбросить логику, нужно просто послушание. Вера послушна. Она говорит, иди по воде. Логика говорит, по воде никак не ходят, в воде плавают. Ты скажи кому-нибудь другому. Но он выходит и идет по воде. И только когда смотрит на волны, только тогда начинает тонуть. Вера говорит, иди. Вы опираетесь не на воду, вы опираетесь на Слово Божие. Когда Слово Божие говорит, вы не опираетесь, умер отец, умерла мать, я уже стар, болезни подтачивают. Нет, вера опирается на Слово Божие. Что бы ни происходило, я стою на Слове Божием. Вот это Бог ценит. Поэтому Он послал Дух Святой. Мы не оставлены сиротами. Он сказал, не оставлю вас сиротами, приду к вам опять. И Он пришел в Духе Святом. И теперь Дух Святой выводит и приводит наследие свое. Иисус умолил Отца, Он послал Его, и Он с нами. Только бы нам подчиниться Ему, только бы нам молиться Ему, искать встречи с Ним. Я всегда поражаюсь людьми, которые не знают Господа, но хорошо знают Его дело. Умеют хорошо работать для Него. Я поражаюсь этими людьми, и мне всегда становится грустно за них. Блудный сын, он хорошо знал сердце отца, когда сидел на перу. А этот старший сын, который трудился, он не знал сердца отца. И его негодование, обида, корость и зависть не дали ему войти. Он не вошел туда, ничто преданное мерзости и беззаконию не войдет. Этот беззаконник все время делал дело Божие и был беззаконником. Он не знал сердца отца. Отец ему говорит, войди, он не входит. Я не могу войти. Я встречал людей, которые говорят, если эти сатанисты будут в раю, то нам этот рай не нужен. С ними. Я с ним рядом не сяду, не видевши человека в лицо, не зная ни его сердца, не зная ничего. Принимая клевету, согласно Слову Божьему, мы не имеем права принимать клеветы на ближнего. Однако мы так легко доверяемся. Вы знаете, вот там произошло то-то и то-то. Пойдите и посмотрите. И узнайте, так ли это. Мы не узнаем, передаем дальше, еще добавляем. И у нас появляется злоба. У нас негодование появляется. Откуда? Почему? Люди, подвластные Духу Святому, они знают, что такое работа Божия. Самое главное для Бога – это не Его работа, это Его общение с Ним. Бог ценит общение со своими детьми больше, нежели работу свою. Он работу может делать и без нас. Он может сделать и без нас. У Него много есть черных воронов. Он может через черного ворона. Видите, там много было пророков в Израиле. Но Бог сделал эту работу для Ильи без пророков. Черный ворон приносил ему пищу. Не думайте, что вот как, у Бога есть средства всегда вам помочь в любом положении. Боже, если я не буду делать, а кто же сделает? А Бог часто хочет нас привлечь к себе. Мы настолько иногда заняты делом Божьим, что мы не уделяем внимания Его общению с Ним. Бог хочет, чтобы мы общались с Ним. Моисей любил Господа, и поэтому он чувствовал, что Бог его не оставляет. Поэтому он и не скорбел. Хотя он сказал ему, зайди и умри, посмотри, но не войдешь. Он помолился Богу, но он знал, что он идет к Господу. И Господь сам похоронил его. Беспримерный случай. Ни одного случая нет в истории, чтобы человека хоронил сам Бог. Лично сам Бог. Никто, вы скажете, кто же рыл эту землю? Вы думаете, для Бога трудно вырыть землю и положить Моисея в землю? Он вырыл землю и положил его туда. Он должен быть прообразом Иисуса и должен быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи. И он положил его туда и схоронил его. И через 3 дня и 3 ночи послан был Михаил Архангел, один из первых ангельских князей, отвоевать тело назад. Сатана думал, ну вот и все, наконец-то ты вождь в моих руках. Ну, тело твое, я не имею в виду душа, но вот уж тело твое в моих руках. Это моя пища. Бог обещал мне, что прах принадлежит мне. Это моя пища, и теперь твой прах я съем. Когда распадается наше тело на свои первоначальные элементы, это есть пища древнего змея. Но тело Моисея не распалось на первичные элементы. Бог послал Михаила Архангела в силе Духа Святого, и он воскресил Моисея. Я не верю, чтобы Михаил проиграл. Некоторые говорят, откуда ты знаешь, где это написано? Иуда написал, Михаил Архангел, споря о Моисеевом теле. Я не верю, что Михаил проиграл этот спор. Раз он был послан, он выиграл спор. И спор шел о теле, чтобы тело забрать у дьявола. И он забрал его. Точно так спор шел об Иисусовом теле, как о Моисеевом теле. Точно так сказали, нет, он не воскрес, как говорят о Моисее, мы не верим. Люди, которые не верят в воскресение Моисея, они никогда не поймут воскресение Иисуса и не воспользуются им. Они будут искать, где написано. Бог должен открыть тебе очи твоего духа, сердца, чтобы ты увидел, где написано. Неужели ты думаешь, что ты вот этими глазами и этим интеллектом можешь знать, что написано и где написано? Разве ты не знаешь, что это Слово Божие, его нельзя понимать этим интеллектом? Но люди пытаются все-таки понимать его этим интеллектом. Но слава Богу, что Дух Святой с нами. Иисус ушел, теперь наследство принадлежит нам. Теперь каждый из нас может встать твердо на обетование Божие и заявить о своих правах пред князьями общества, пред Елеазаром священником и пред Моисеем. С одной стороны, Моисей играет роль, или Бог показывает нам его то, как Иисуса, то как Бога Отца. Елеазар – прообраз тоже Иисуса, и Моисей тоже прообраз Иисуса, но они представляют две разные стороны Иисуса, или две разные стороны божества и князья. И они предстали пред всеми и сказали, дай нам их. Когда вы начнете провозглашать и говорить, эти обетования принадлежат мне и дому моему. Апостол Петр сказал, он провозгласил слова пророка Иоиля, «Это обетование принадлежит дальним и близким, которых не призовет Господь Бог твой. Это принадлежит также и дому моему». Обетование Духа Святого, не обетование спасения. Я сейчас говорю уже, спасенным принадлежит Дух Святой. Когда вы спасенные уже, тогда это обетование принадлежит нам. Глава 28. Навряд ли я смогу ее всю сегодня пройти, но мы попытаемся вложиться во время. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым и скажи им, «Наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой, в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних, без порока, на день, во всесожжение постоянное». Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца на святом месте, возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу. Прежде чем дальше читать, я хочу сразу остановиться на этих знаменательных словах. Еще раз, Бог хочет что-то нам показать. Хлебное приношение. Почему Бог снова вспоминает? Он уже много раз об этом говорил Израилю, и много раз записано, и вдруг снова здесь в книге чисел Бог опять напоминает о хлебном приношении и о жертвах. И он говорит, это мой хлеб, и приноси мне его в приятное благоухание и в свое время. Истинный хлеб, сходящий с небес, это Иисус. Здесь Бог заявляет, что Сын мой в первую очередь принадлежит мне, не вам. Он мой Сын, и Он принадлежит мне. Речь не идет просто о жертвах и просто о хлебе. Речь идет об Иисусе. Речь не идет о жертве за грех. Речь идет о жертве, которой приносится благоухание приятное на огне. Бог есть огонь поедающий. Он говорит, это мой Сын, и поэтому Он служит мне, и это моя пища, мой Сын. Он удовлетворяет в первую очередь меня. Это благоухание приятное. и когда он растворяется в этом огне, то для него это приятно. Жертва за грех не является благоуханием приятным. От жертвы за грех Бог отвернул лицо свое. И он сказал: «Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил?» Но жертва всесожжения на кресте говорит: «Отче мои, в руки предаю дух мой». Я уже говорил, что Иисус на кресте показан во многих фазисах, то есть много сторон. Мы рассматриваем только одну сторону, жертва за грех. А Бог здесь вообще не, не говорит. Он напоминает еще раз, чтобы его права были соблюдены, чтобы хлеб его, это принадлежащий ему, в свое время был отдан ему. В свое время. Вы скажете, как это может быть? Бог обращается к человеку, сын его принадлежит ему, это его хлеб, и он попал в нашу зависимость. Он говорит: «Отдайте мне в свое время мой хлеб и жертву мою в свое время». И он снова начинает напоминать приятное благоухание. Иисус является приятным благоуханием для Бога. Конечно, для нас приятно рассматривать жертву за грех, что Христос умер за грехи наши и телом своим вознес и уничтожил болезни, взял немощи наши. Но для Бога приятней просто жертва всесожжения, когда Он питается Сыном Своим. Для Сына приятно отдавать себя Богу, благоухание приятное. Он находит в этом величайшее удовольствие и величайшее удовлетворение. И это не смущает Его и не страшит Его. Он растворяется в Своем Отце постоянно. И Бог говорит, чтобы это было приносимо постоянно. Он говорит: «Принеси мне выбитый елей, четверть гина выбитого елея». Вы уже знаете, что елей – это символ помазующей силы, символ полномочия. И четверть гина вина возливай всегда, то есть на каждую жертву, которая являлась всесожжение, жертва благоухания, на нее бросалась соль, на нее выливалось вино и на нее возливался елей. И все эти три вещи – соль, вино и елей – являют свое значение для нас. Бог требует, Бог хочет, чтобы мы приносили соль, это святость, которая предохраняет от гниения. Это святость Божия, чтобы мы явили святость в свое время. Елей помазания – это то, что предохраняет нас от демонов и дает полномочия. Вино исполняет нас силою для творчества Божьего, чтобы творить то, что хочет Бог. Он сказал: не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом. То есть не употребляйте вино и не наслаждайтесь им, а наслаждайтесь Духом Святым, получайте радость от Духа Святого. Он это сказал. Но все-таки мы ищем вина. Мы находим в Писании места Священного Писания. Вот вино все-таки выливалось. Здесь вино выливалось, да, выливалось вино. Но это был прообраз. Это был прообраз. Бог хочет показать, что это прообраз, и никак прообраз нельзя переносить сюда в том виде, в котором он есть. Священники возливали вино, но пить его никогда не пили. Иисус сказал: не буду более пить от вина сего виноградного, от плода сего виноградного, доколе не буду пить новое вино в царстве Отца моего. Это сила Божия. Когда он заплатил своей смертью цену, то он стал пить новое вино в царстве Отца своего. А в субботу, 9 стих, приносите двух агнцев однолетних. Здесь по одному агнцу, а в субботу два. Без пороков, приношение хлебное, 0,2 части ефы пшеничной муки. Там 0,1, в субботу 0,2, смешанное с елеем и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение. В каждую субботу сверх постоянного всесожжения и возлияние при нем. И в новомесячье ваше приносите всесожжение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев без порока. Почему в субботу двух? Это сила вдвойне. Это для субботы, это для церкви. Обратите внимание, суббота – это церковь. Христос является господином субботы, как муж является господином своей жены. В субботу Бог был удовлетворен 7-м днем. Это был вечный день, который не имел заката. Он имел только восход, и было утро, день 7-й, и все, вечера не было. Началась вечность. Те люди, которые субботу в буквальном смысле исполняют, день. А Бог хочет, чтобы мы наконец-то исполнили настоящую субботу, вечную. чтобы мы вошли в этот покой Божий. Суббота – это покой, и никогда не выходили из него. Если вы хотите исполнить субботу, подчинитесь теократической структуре правления в церкви. Войдите в церковь и подчинитесь ей, и вы будете соблюдать эту субботу. Это есть суббота великая для Бога. Субботой великой для Бога в первую очередь является Иисус, во вторую очередь Дух Святой. Церковь, жена является субботой, церковь является субботой. Это покой, это то, где благоволение Божие. Мое благоволение в нем. В Духе Святом Дух Святой передает то, что у Иисуса. Теперь церковь для Иисуса является полнота, наполняющая все во всем. Седьмой от Адама Енох был восхищен. Невеста будет восхищена, потому что ее полнота – это семь, седьмой день. И поэтому, когда меня спрашивают, ты не из субботствующих, я говорю, вы угадали. Я точно из них. Вы не адвентист седьмого дня, точно. И первого также. И седьмого. Я и адвентист, я и баптист, я и пятидесятник. Я и субботник. Почему? Потому что все это принадлежит мне, это мои обетования по Слову Божьему. Я не беру только пятидесятницу. Пятидесятница без субботы не имеет силы. Баптизма без пятидесятницы не баптизма, и пятидесятница без баптизма не пятидесятница. Нужно все соединить вместе. Нужно, чтобы соль была, чтобы вино было и елей был при жертве. Мы говорим, Боже, во имя Иисуса Христа. А Дух Святой где? А где святость Твоя? А где вино? А где елей? А где соль? Я это принимаю, а вот это я не принимаю, потому что я так понимаю. Бог не спрашивает тебя, как ты понимаешь, и меня тоже не спрашивает. Он вообще не согласовывается с интеллектом и с моим понятием, с моими традициями и с моей деноминацией. Он даже игнорирует, он даже не спрашивает, как там у тебя понимаю. Он просто говорит свое слово. Если хочешь следовать за ним, следуй. Просто подчинись его слову и отбрось все то, что ты делаешь. Это субботнее всесожжение, двойное, это сила вдвойне. Это два крыла большого орла, это два свидетельства. При двух или трех свидетелях слово обретает твердость и силу, будет твердо всякое слово. Вот почему два свидетеля образно побеждают. Они потом пройдут через смерть, и Бог воскресит их. В Писании написано, что дракон победил их, антихрист победил. В Писании написано, что тоже Христа победили на Голгофе, но они не знали, что это не было их победа, это было их поражение. Когда два свидетеля будут умирать, это не будет победа над ними, это будет их победа над антихристом, потому что они воскреснут. Они будут умирать с верою воскресения. Они будут стоять на Слове Божьем, и Бог их испытает. Он отнимет в последнее время у этих двух свидетелей чудеса и знамения. Потому что до тех пор, пока в их руке была сила чудес и знамений, антихрист не мог с ними сражаться. Они приводили воду, делали в кровь, они не давали дождя, они мучили землю. Но теперь Бог взял у них чудеса и знамения и сказал, я хочу посмотреть, сможете ли вы жить верою без чудес и знамений. И они сказали, сможем. Они стояли на обетованиях Божиих и умерли, и воскресли. Они умерли в вере, не поколебавшись. Обязательно Бог провел церковь свою уже через это. Есть дети Божьи, которые никогда не колебались в чудесах и знамениях и никогда болезненно не желали их видеть. Чудеса и знамения всегда происходят в их духе, и несмотря на то, что в их жизни, быть может, не происходило явных чудес, но в их духе постоянно происходят чудеса. Они видят и они верят в Бога, производящего чудеса, такого, какой Он есть. И Он произведет эти чудеса в свое время. Но они не желают их болезненно, но они верят в них. И они не колеблются. Они не смущаются, не охладевают, не отчаиваются, не говорят, Боже, я больше не верю в эти обетования. Они все так же смело молятся об исцелении, все так же смело наступают на демонические силы, отбрасывают свою эмоциональную область и говорят во имя Иисуса. У них дисциплина на первом месте. Суббота великая. Двойная сила, сила вдвойне. Поэтому сделай, говорит, двойное возлияние. Бог даст нам двойное помазание. Для невесты приготовлено двойное помазание. Это день церкви. Вы знаете, Бог будет восхищать церковь в ее день. Седьмой. Полнота. А когда он будет ее восхищать, то там будет двойное возлияние, сила вдвойне. Церковь никак не уйдет, прежде, нежели не испытает на себе силу вдвойне. Потому что в субботу здесь два агнца. Двойное возлияние, все в двойной, все в силе. Первенец всегда имел двойное благословение. И невеста как раз будет его иметь, суббота. Суббота великая, слава Богу. И в новомесячье ваше приносите всесожжение Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока. И 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное на одного тельца. И 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное на овна. И 0,1 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу. Уже 13 стихов мы прочитали. Речи о грехе вообще нету. Речь идет все время об Иисусе, о приятном благоухании. Не идет речь о грехе. Посмотрите, сколько много Бог уделяет места не греху, а себе, славе своей и могуществу своему. И мы говорили, кто во Христе, тот новая тварь, в новомесячье ваше. Каждый наступает новый месяц. Это новое, все новое. И когда начинается все новое, то церковь полностью обновляется в этот месяц. И здесь уже не двойная сила, не сила вдвойне при обновлении. А здесь говорится, принеси 2 тельцов и 7 однолетних агнцев. Полнота, 7. Я верю, что церковь, как и Енох, 7-я Адама, получит и уже получила внутреннее свидетельство, что она будет восхищена при утренней звезде. И это свидетельство младенец внутри ее, мужского пола. В ней возрастает вера не в спасение, которое она имеет. Спасение – это уже абсолютный безоговорочный акт, который она получила. И сатана даже не пытается забирать это спасение. Он даже не работает, он не клевещет, вот ты не спасен. Он одного только боится. Ладно, спасайтесь, но только не смотрите на утреннюю звезду. Лучше смотрите на молнию, на гром и на восходящее солнце. Иисус придет второй раз. Сатана проповедует, Иисус придет второй раз при громе и молнии. Вы скажете, не может быть. Да-да, многих проповедников сатана побуждает проповедовать, чтобы затмить утреннюю звезду. Прежде чем проповедуется солнце, нужно проповедовать об утренней звезде. Прежде чем зайдет солнце правды, должна взойти утренняя звезда в сердцах ваших. Побеждающему дам звезду утреннюю. И он уже не выйдет вон, он уже сядет на престоле. Младенец мужского пола – это утренняя звезда, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в твердом, то есть в темном месте. Когда же эта утренняя звезда начинает расцветать? Странно, доколе не расцветет день, не настанет день в сердцах ваших. Ночь – это когда младенчество, душевность, религиозность, и, наконец, мы входим в дух. Мы начинаем понимать Бога. Вдруг вы чувствуете, у вас что-то открывается, вы начинаете понимать то, чего не понимали, ценить то, чего, что не ценили. Благоговеть то, пред чем не благоговели и презирали. То, против чего шли, сжигали, теперь начинаете поклоняться этому. Что произошло? Наконец вы увидели обетование Божье глазами Божьими, с его вершины, с вершин всемогущего вижу его. И тогда вы говорите, это мое. И тогда вы стали заявлять и претендовать. И тогда имя сделалось ваше бесчестным среди всех христиан. И пронесут имя ваше как бесчестное среди всех народов. Но тем не менее, это новый месяц, 7 тельцов. Это будет совершенно новый месяц, когда Бог будет восхищать церковь свою. Я не имею в виду на этой земле, но у Бога есть свои месяца, свои отчеты, свои сроки. И в это время Бог восхитит церковь свою, невесту свою. Спасенные останутся, они потом будут восхищены при солнце, при громах и молнии. А невеста будет восхищена при тишине. Мужи Галилейские, что вы стоите и смотрите, сей Иисус, вознесшийся от вас, придет точно таким образом, каким вы видели его восходящим от вас. Один писатель написал в своей книге, «Пусть покажут мне, нет ни одного места священного писания, говорящего о тайном восхищении». Все места Писания говорят о явном восхищении при громе и молнии. Я этому писателю показал, говорю, посмотри, брат, сюда. Деяния апостолов, 1 глава. Как же ты пропустил ее? Ты столько книг перелопатил, столько ученых и богословов писал сюда. Этот говорит тот, этот говорит тот. всех отцов святых сюда вписал, как они говорили и понимали восхищение. А сколько много мест ты пропустил о тайном восхищении. Придет Господь Бог мой и все святые с Ним. Речь идет, когда Он будет идти на тысячелетнее царство, все святые с Ним. В Откровении написано, Он шел, и за Ним следовала конница белая. И она была облечена в одежду, весон чистый и светлый. И написано, весон же есть праведность святых. Разумеется, на тысячелетнее царство со Христом не ангелы были в весоне одеты, а люди. Потому что ангелам не нужна праведность, они не грешили. Праведность приобретается только через кровь, но ангелы не грешили, чтобы им взять кровь и праведностью побеждать. Ангелы ничего не могут, если не возьмут праведность. А праведность они берут только у христиан. Для того, чтобы победить дракона, Михаил Архангел должен взять праведность у невесты. Потому что они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, не возлюбили души своей даже до смерти. Они. А Михаил уже воевал, взяв их свидетельство, отречение души, и он победил их свидетельством. Очень странно, но ангельские войска воюют вместе с нами. Когда мы говорим во имя Иисуса Христа, сатана, я связываю тебя. Вот тогда только ангел может связывать сатану. Он берет свидетельство святых, свидетельство веры. Боже, почему мы не могли изгнать? По неверию вашему. Истинно говорю вам, сирот изгоняется только постом и молитвою. И теперь сатана закрывает глаза по неверию вашему и говорит, надо поститься и молиться. И начинает поститься и молиться. Ушел бес. А как вы знаете, что он ушел? Лицо просияло, оно может просиять. Его может больше не корчить. Но он не ушел. Он притаился. Потому что у вас нет веры. Потому что вы не по Писанию молитесь. По Писанию это нужно стать на почву веры, иметь веру. Вы скажете, откуда вера? От слышания Слова Божьего. Вы должны поверить Слову Божьему. Это вопрос веры. Не везде нужно поститься и молиться за изгнание демонов. Достаточно иногда с некоторыми демонами сказать во имя Иисуса. Щелчок, его нет. Небольшое колебание воздуха, и его нет. Я иногда чувствую это колебание, когда говорю, пошел вон, и я слышу колебание атмосферы. А иногда мне приходится бороться. Иногда приходят такие князья, с которыми надо бороться. Бороться иногда неделями, месяцами, пока, наконец, произойдет победа и перевес. А с некоторыми во имя Иисуса и сразу уходят. И мы должны понимать, что здесь вопрос веры. Когда есть вера, тогда вы будете правильно поститься и молиться. Когда нет веры, тогда пост и молитва не помогут. Здесь дальше говорится 14 стих. «И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, три гина на овна и четверть гина на агнца. Это все сожжения в каждое новомесячье во все месяцы года». Бог 12 раз в году, а у евреев 13 раз в году, потому что у них иногда попадал 13 месяц. У них было 12, а потом 13, потому что было 27-28 дней все время, и их календарь немножко другой. То есть иногда 12, иногда 13 раз в году евреи праздновали восхищение церкви, не зная, что они празднуют. Они приносили эти в новомесячные жертвы, совершенно не понимая, что они делают. Но они были послушны. А мы сегодня хотим все понимать, только потом делать. И осуждаем их. Вот эти евреи такие-сякие. Слушайте, они не понимали и делали. А вы уже столько много понимаете, и все равно не хотите делать, пока ваш интеллект не поймет. Неужели вы думаете, что народ израильский понимал вот все эти тонкости? Они должны были запомнить и точно соблюдать. Мы не знаем, почему Бог так хочет, но ему это нравится. Ему нравятся эти быки, эти тельцы, ему нравятся эти агнцы. Ему нравится вино, чтобы ему лили на жертвенник. Ему нравится елей, чтобы возливали. Вот ему это нравится, нашему Богу. Они даже не рассуждали, почему ему нравится это. Он сказал, да слушайте, я же не пью кровь тельцов и козлов. Ем ли я их мясо и пью ли я их кровь? Не все ли овцы, не все ли животные на горах моих? Если бы я взалкал, я бы не взял бы их. Бог хотел сказать, принесите это все мне, это мой сын. То есть все эти жертвы говорили только об его сыне Иисусе Христе. А в нем, в сыне, была и невеста. Вот здесь, в этой жертве, теперь мы видим не только Иисуса, но и невесту. В новомесячье. Семь агнцев. Когда вы услышите слово «семь агнцев», это невеста. Ради нее он заплатит все. Балаам хотел прельстить. Он принес именно такую жертву, семь. Но это была лженевеста. Это была блудница, сидящая на звере багряном, который приносил валам. Он сделал правильные жертвенники и тоже сделал всем. И принес Богу, думал, сейчас Бог пойдет. Но Бог не пошел на поводу у блудницы, сидящей на звере багряном. Она тоже держит золотую чашу, Библию в руке своей, тоже говорит о десятинах, о приношениях, о чудесах, о жертве, о славе Бога, о завоевании всей земли для Господа, о миссионерской деятельности, дает крупные отчеты. Она тоже это делает. Но у нее нет плода. Источник ее не от Бога. Она в эту чашу смешивает и приправляет отраву и яд. И вино ее, смешанное с отравой, отравило все народы. И сегодня мало людей, которые могут пробиться через эту отраву к истине. Они пьют отраву и умирают. Они смотрят телевидение, и они умирают, христианское телевидение. Они думают, они рождаются свыше, приобретают спасение, приходят к Богу, они умирают, потому что им дали из этой чаши отравленное вино. Принесите в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища. В первый месяц, в 14-й день месяца Пасха Господня. Я не буду сегодня о ней читать, рассуждать, мы порассуждаем о ней на следующем богослужении отдельно. Хотелось бы порассуждать о Пасхе отдельно. Это особенный месяц. Один из месяцев в году, когда была Пасха Господня, мы будем рассуждать о ней в следующее богослужение. Ответьте, пожалуйста, что такое Урим? Свет. Урим – это свет, тумим – это совершенство. Свет и совершенство. Значение слова «урим» – никто не знает, что это такое, но значение известно. Слово «ур» от слова «свет». То есть Иисус есть свет, и только через Него мог приходить свет, и откровения только приходили через Него. Через Урим. Свет и совершенство. Через Урим и тумим. Они находились на груди у священника, где-то здесь, вот внутри, и поэтому никто не знает, это материя, это камень, это вещи, которых можно попробовать, или что это такое, это остается великой тайной, но не остается тайной значение этого термина. Урим – это свет, тумим – это совершенство. Дорогой брат Аркадий, я совсем недавно приехала с Союза, и меня пригласили в вашу церковь. Я не раз уже была на вашем собрании и поняла, что очень живая церковь. И меня вполне устраивает все, о чем вы проповедуете. Но есть у меня к вам один вопрос. Я слышала о том, что у вас могут на хлебопреломлении участвовать и дети. Ответьте, пожалуйста, мне на этот вопрос. Жаль, что вы не попали на разбор слова, когда мы разбирали о манне. Иисус сказал, «Отец мой дает вам истинный хлеб с неба». Иисус сравнил манну с собою. Он сказал, «Манна является прообразом меня, моего хлеба». Он сказал, «Кто будет есть меня, тот не умрет, а кто не будет есть, тот умрет». Теперь давайте посмотрим, кто ел манну. Слово Божие говорит, возьмите, утром встаньте и собирайте ее. Собирайте по гомеру, на человека, на душу. Сколько в шатре душ, столько и гомеров. Гомер на человека. То есть, видите, манна была дана всем. Дети не исключались, женщины тоже не исключались. Всем была дана. Теперь давайте посмотрим, кто ел хлебы предложения. Там написано, священник должен есть их, и все домочадцы его могут есть. И раб, купленный за серебро, тоже может есть. Я пока беру прообразы. Кто ел хлеб Божий? Кто мог есть? Теперь перейдем к горнице, тайная вечеря. Там присутствовало 12 апостолов, 12 мужчин. Женщин там не было. Детей тоже не было. И ни апостолов не было. Теперь, если нельзя детям, то почему можно женщинам? Почему можно остальным, не апостолам? Там были только апостолы. Когда апостол Павел писал коринфянам, он не установил возрастную категорию, не сказал, кто может по возрастной категории и кто не может по возрастной. Он говорил о состоянии. Кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет против тела и против крови Господней. Кто же может быть по состоянию достойным? Иисус несколько раз сказал определенно: если вы не умолитесь, как дети, и ваше состояние не будет, как у детей, вы недостойно будете вкушать, вы не войдете в Царство Небесное. Оно не будет благословлять вас, оно будет вас проклинать. Когда вы будете пить кровь мою, она будет вас проклинать. Если вы недостойно будете вкушать, вы будете болеть и будете умирать. Если вы не будете, как дети. Теперь Бог сказал, это мы читаем у трех евангелистов. У Марка написано: с негодованием. Иисус сказал ученикам своим, это впервые он разгневался на своих учеников. Нигде больше вы не найдете места Священного Писания, чтобы Иисус пришел в негодование на своих учеников, на апостолов. Но никто не обращает внимания, что Иисус пришел в негодование, когда апостолы запрещали, чтобы детей приносили к Нему. Он пришел в негодование и говорит: не запрещайте детей приносить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Если не будете есть плоти Сына Человеческой, пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Теперь, если мы не будем давать их детям, а дети наши домочадцы, Бог сказал: спасешься ты и весь дом твой. Значит, хлебы предложения с золотого стола принадлежали всем домочадцам, следовательно, всем домочадцам, нашим детям, принадлежит вечеря Господня. Они ее ели. Кто мог есть Пасху? Все ели Пасху. Все, кроме грудных младенцев. Грудные младенцы получали ее через материнскую грудь. Остальные дети, которые уже могли есть, они ели. И дочери Израилевы, прежде чем отлучить от груди, они уже давали понемногу им либо манну сваренную в котле, то есть либо испеченную на огне. Они давали своим детям понемногу, приучали их к манне и так отлучали от груди. Итак, мы видим, что пасхальная вечеря принадлежала всем. Все ели, по числу душ соберитесь, чтобы могли съесть агнца. Если одно семейство не осилит, позовите другое. И я не знаю, на каком месте Священного Писания запретили тем, которых есть Царство Небесное, давать. Вы знаете, в нашей церкви каются больше всего дети. Как будто бы грешнее всех. Но именно Дух Святой работает, и во время покаяния, когда я говорю, и Дух Святой начинает работать, они выходят и каются в непослушании. В чем кайся? Психнул. Вы помните, вот такие, психнул. Ну, а вы так сидите, ну, ничего себе. Я весь день психую и не выхожу каяться. Я вообще всю жизнь психую. И это нормально, и никогда каяться не ухожу. Он один раз психнул, выходит, плачет, ребенок заливается слезами, психнул. И не хочу больше, и он ненавидит себя. И теперь кому же? Тому, кто всю жизнь психует, мы даем. А который один раз психнул и пришел каяться там, или там что-то разбил, что-то упало, вот плохие слова сказал, или хочу избавиться от плохих мыслей, уже начинает его преследовать плохие мысли, хочет избавиться, каяться приходит. Поэтому, согласно Священного Писания, дети могут есть и пить тело и кровь, чтобы иметь в себе жизнь. Иисус сказал, если они будут есть и пить, не будут иметь жизни. А потом мы будем говорить: помолитесь за мою дочь, она ушла в мир. Извините. А вы ей давали тело и кровь? Разве можно? Ну, тогда идите в мир за ней, гоняйтесь. Давайте им, это самый лучший инчурин для ваших детей. То есть самое лучшее лекарство. Это пища и это лекарство. Дорогой брат Аркадий, если я по состоянию здоровья пока нахожусь на велфере и вынужден получать фудстемпы, а вы сказали, что они сатанинские, то я восхищусь или нет? Поймите, они для вас не являются сатанинскими. Вообще все деньги неправедные сами по себе. Они являются сатанинскими только для тех, кто может работать и не работает, и лжет. Вот для тех. Для вас же они являются благословением Божьим. Получите, поблагодарите Господа и живите во славу Божию. И не смущайтесь, и будете восхищены. Я же не говорил, что вообще фудстемп или вообще деньги, но корень всех зол сребролюбие, так что деньгами не пользоваться. Так не любите их. А говорит, я не люблю. Но если не любите, слава Богу, так и фудстемпы. Если вы не зависите от фудстемпов, то вы не будете лгать ради того, чтобы их получать. Если вы можете работать, идите работайте. Не можете, благодарите Бога, что Бог помогает вам таким путем. Брат Аркадий, почему Бог избрал Иуду, зная, что он предаст Иисуса? Благодарю за ответ. Как вы думаете, кто этот вопрос написал? Маленький мальчик. 8 лет ему. Он подписался. Вот его интересует этот вопрос. Почему Бог избрал Иуду, зная, что он предаст его? Когда он избирал Иуду, в то время Иуда еще не был предателем. Запомните. Мы думаем, что Иисус знал, что он может стать им и станет, но на тот период Иуда не был предателем. Каин не был человекоубийцей сразу. Если бы он был сразу человекоубийцей, Богу бы не было никакой надобности говорить ему: «Каин, грех у порога, но ты господствуй над ним». То есть Бог пытался Каина остановить, пока Каин еще не стал человекоубийцей. Каин пытался угодить Богу, он служил Богу, он хотел угодить ему. Точно так и Иуда. Он пришел, будучи увлечен Иисусом, и поначалу он действительно откликнулся со всей душою. Но потом, мало-помалу, он стал соблазняться корнем всех зол, деньгами. Они возымели над ним власть, и он стал красть в свою пользу. Потому что Христос никогда не требовал отчета у своего кассира. Никогда. Он никогда не говорил: «Иуда, завтра сделай мне отчет». Ему не надо надобности было делать отчеты, потому что он знал, что Иуда уже крадет, и знал, сколько крадет. Но он также и не говорил: «Иуда, я тебя скоро отстраню и заменю тебя на Иакова». Он тоже этого не говорил. Если Бог уже верил в свое дело, он веряет, пока человек не уйдет. Уберет его, и только тогда будет другой. Если он верил Саулу царство, пока Саул не умер, Давид не стал, хотя Давид и был помазан. 40 лет процарствовал Саул. 2 года под помазанием Божьим и 38 лет под помазанием сатаны. Несколько лет Давид смягчал его страдания игрою на гуслях. И когда Давид играл, тогда демоны убегали. Они не могли... Им противна была музыка, которую Давид играл. Он был композитором. И от Духа Святого он изливал такие мелодии, что демоны не выдерживали мелодии Давида. Они убегали. И отрадно становилось в душе Саула. Поэтому запомните, что Иуда сам постарался стать Иудой. Если Бог от начала знал, это не говорит. Бог от начала знает. Сатана многим из вас говорит, и мне говорил: «А откуда ты знаешь свой конец? Бог знает от начала, ты вот такой-такой, ты все равно не устоишь». Кому он не лгал и не клеветал, что вы не устоите, что этот путь не для вас, что он слишком высокий, трудный, он не для вас. Довольствуйтесь малым, и не надо стремиться к чему-то. Это сатанинская ложь. Мы оскорбляем благодать, когда мы идем на поводу у дьявола. Мы должны брать самое высокое, самое лучшее, царь и священник, и не меньше. Царь и священник. Поэтому, хотя Иисус и знал, что это произойдет, но Иисус пытался спасти Иуду. Он любил его. И поначалу Иуда тоже любил Иисуса. Он не сразу стал вором. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, почему Бог простил Адама и Еву, сделал им одежды кожаные, ибо со стороны первых людей не был исполнен устав для получения прощения, то есть они не покаялись в соделанном грехе и не просили о милости. Благодарю за ответ. Они не могли этого сделать, потому что они совершенно были несведущи в этом уставе. Они не знали совершенно. Вы знаете, очень много людей совершенно не знают ни о каком уставе и будут спасены. Они совершенно не знают. Спросите детей, которые умирают в чреве матерей. Миллионы. Миллионы детей абортированных ничего не знают о спасении, умирая. Получают спасение. Миллионы детей в 2-летнем, в 3-летнем, в 4-летнем возрасте, в атеистических семьях, в мусульманских семьях, в сатанинских семьях умирают и спасены. Они ничего не знают. Потому что грех Адама и Евы был как грех детей. Они не были совершенны. Адам не был совершен. Адам был душевный человек, он не был духовный. Если бы Адам был духовный человек и согрешил, то тогда ему не было бы прощения. А он был душевный. Первый живой, он не был духом животворения.